небо закрыл и обратился мир золой. Слезы утри, оковы сними, гнев обрати свой на имперский строй. И с нами бой. Новый рассвет, спустя сотни лет, мы наконец-то дождались. Тысячи глаз смотрят на нас от алгоритма своего. Очнись, вот наш девиз. Держись, мы новый мир воздвигаем на месте того, что создан был не нами. Мятеж, голос наших надежд, и день за днем их прежний мир горит огнем. Вставай, пусть разгорается пламя, уж пробил их час, долой режим упрямый вперед. Мы свободный народ, чего молчать? Восстань, заставь весь мир сиять. Зажжен ярким огнем наших истерзанных сердец. Отрезан контроль, вытерпим боль, снимем мы гордо истерновенец. Настал конец. Мы будем кричать, не станем молчать и не преклоним мы голов. Сияние гимн услышит весь мир, ослабнет контроль и холодных слов. Ответь на зов. Теперь закончим век отмен. Настанет наше время, и страх развеет ветер перемен. Держись, мы новый мир воздвигаем на месте того, что создан был не нами. Мятеж, голос наших надежд, и день за днем их прежний мир горит огнем. Вставай, пусть разгорается пламя, уж пробил их час, долой режим упрямый вперед. Мы свободный народ, чего молчать? Восстань, заставь весь мир сиять. Закончим век отмен, настанет наше время, и страх развеет ветер перемен. Держись, мы новый мир воздвигаем на месте того, что создан был не нами. Мятеж, голос наших надежд, и день за днем их прежний мир горит огнем. Вставай, пусть разгорается пламя, уж пробил их час, долой режим упрямый вперед. Мы свободный народ, чего молчать? Восстань, заставь весь мир сиять.